Ну что, привет еще раз. Привет. Да, давай для начала представься, пожалуйста, скажи свое имя и где ты сейчас находишься географически. Меня зовут Виктория Пекарская. Я нахожусь в Беларуси, в городе Минске. Представиться. Представилась, и имя свое сказала уже, да. И следующий вопрос будет таков. Кто ты? Кто ты как человек? И здесь можешь рассказать о себе все, что приходит в голову. Это может быть про какие-то свои интересы, увлечения или качества, черты характера, истории. То есть вот как ты? Кто ты? Вот для меня это в принципе такой вопрос, который всегда меня застает врасплох. Я всегда знаю, наверное, и готова к тому, что его зададут, но при этом я все равно внутри себя реагирую на него, так, боже мой, кто я? И идут мысли, отсылки к разным, там, не знаю, фильмам, эпизодам откуда-то, из каких-то книг, где герои тоже мучительно пытаются ответить на этот вопрос, кто я и какой ответ правильный. Но я думаю, что все-таки в контексте того, что мы с тобой знакомы в гештальт-пространстве, я начну с этого своего воплощения, так сказать. Я гештальт-терапевт. Ведущий тренер программы Московского гештальт-института под руководством Данилы Хлумова. Я человек увлекающийся, и я думаю, рисковый. С одной стороны, ну, я думаю о том, сейчас, когда я тебе отвечаю, я думаю о том, что Но профессия гештальт-терапевта такая вещь, вообще любого психотерапевта, вещь интимная. Мы сидим в кабинете один на один с другим человеком, и все. Ну и как бы работаем. Я работаю. И в такой обстановке мне точно не хватало бы места для воплощения каких-то своих других интересов. Я, кроме того, что поскольку я ведущий тренер, я обучающий тренер, то есть я обучаю, веду группы в Беларуси и в России. В России сейчас меньше и вообще меньше где-то, кроме Беларуси. Учитывая последние события. Ну да. И кроме групп, я, в принципе, много вела в начале своей карьеры, какой-то психологической, много вела тренингов, и у меня есть такой достаточно мощный психологический бэкграунд. Вот. А еще меня очень привлекает сейчас театральная часть. Я бы сказала, что вот эта часть та, которая про хобби, про увлечение. И мне сейчас, я, наверное, ну вот где-то год занимаюсь одновременно вокалом и занимаюсь режиссером. То есть это не какая-то специальная программа обучения, там, где есть уроки. Скорее, я просто для себя беру уроки, и это вот во что-то начинает потихонечку выливаться. Для меня это очень любопытная штука. Я как будто узнаю человека через, читаю Станиславского и узнаю человека не с той стороны, с которой я привыкла видеть, со стороны коллег, психологов различных направлений. Очень большая часть моей жизни была посвящена чтению книг именно специалистов. Я бы даже сказала, что я в какой-то момент перестала читать художественную литературу и прям погрузилась только в профессиональную, легкую профессиональную. А вот в последний год меня прям сильно потянуло в сторону Станиславского. Я вижу, что он тоже изучает природу человека под каким-то совершенно неожиданным углом для меня. И вот это часть моего хобби и часть моего самоисследования, самоизучения, самого такого принятия И вторая часть, это я перечитала буквально вот недавно, закончила читать Толстого «Войну и мир». Я, конечно, читала ее в школе, она есть у нас в программе. И я, конечно, ничего не помнила, но я в очередной раз была впечатлена очень. Ну вот, в очередной раз. Я впечатляюсь Толстым не первый год, потому что я потихонечку перечитываю его, там, начиная там, с Анны Карениной. Вот, и это тоже часть точно моего хобби. Я много про это рассказываю на группах. Я говорю, ребята, если вы хотите что-то понять про жизнь, идите почитать Толстого. Что-то еще понять про жизнь. Ну, в общем, вот, если вот про увлечение, про себя, ну, еще я замужем. У меня есть взрослая дочь 22 лет от роду. Ну, и как-то вот. Ну, и есть Минск со всеми его сейчас сложностями. Я вижу, что, наверное, я так попадаю. На тебя солнце очень Я глаза сейчас светит. вот зашторю, да? Можно это? Я сейчас вот так вот сделаю и включу немножко подсветку свою вечернюю. Так лучше? Слушай, можешь ли ты поделиться про свои ценности какие-то в жизни и каким образом ты им следуешь или придерживаешься? Что важно для тебя в жизни? Что для меня важно в жизни? Ценно. Ты знаешь, наверное, в первую очередь это не врать самой себе. Про некоторую честность. Да, про честность. Ну, не врать окружающим тоже хорошая тема, но тут уже как получится. А вот не врать самой себе в том плане, ну, всегда есть соблазн быть какой-то в собственных глазах, в глазах других людей, какой-то казаться. Вот хочется, чтобы этого было меньше. И я думаю, что это такая одна из ценностей, на которую я обращаю внимание в других людях. И как будто это такая первая, в первом приближении, это первое, что мне будет интересно. Ну вот, насколько человек, как человек обходится с собой. Мне кажется, что чем больше человек обманывает сам себя, тем меньше, но он сам рассуждает и больше опирается на какие-то убеждения, проекты, то есть на какую-то оболочку. Если говорить о каких-то общечеловеческих ценностях, то это, наверное, ценности семейные. Ну вот, некие ценности совместности, ценности... Под семейными я даже сейчас подразумеваю, ну, какие-то долгосрочные отношения, вот так вот. Для меня в отношениях очень важна возможность их, как это сказать, вот они случились, кусочек, а потом на них нет времени, нет сил, нет возможности. И, например, год они не случались. А потом можно снова прийти в эти отношения и так, как будто этого года не было. И вот для меня вот ценность, то, что люди в состоянии эту паузу выдерживать, ну вот я в состоянии, другие в состоянии, в связи с занятостью, сегодняшним ритмом жизни. И, ну, находить все равно вот эту возможность сближаться, вот эту вот честность, вот это вот, как будто ценность продолжения долгосрочных расстояний, тогда появляется возможность отношений на расстоянии. Вот они не прерываются навсегда, а они в любой момент, они из той точки, где они остановились, они как будто могут продолжиться. Вот в этом есть точно ценность для меня. Да и про стабильность какого-то отношения. А? И про Да. стабильность какого-то отношения. Про стабильность, долгосрочность и такую ну вот способность выдерживать разлуку без того, чтобы ты мне не звонишь, не пишешь, куда ты пропал. Ну правда, я занята другим, так бывает. Не потому, что я там тебя разлюбила или забыла. Ну вот, ну как-то так сейчас. То есть ценность отношений, ценность большая для меня есть вообще в каком-то в совместности, в делать что-то вместе, возможности когда что-то собирается командой, что-то делать, вот совместность какая-то, вместе работать, вместе что-то придумывать. Это у меня получается не всегда организовать, мне хочется здесь научиться больше, как-то вокруг собирать людей, вот именно для цели поработать. Чтобы собирать людей поразвлекаться, это я легко. А вот чтобы что-то такое сотворить, какую-то... Если, мне кажется, уже соберутся люди, уже вдохновить получится. Ценность развития, какого-то движения куда-то еще. Вот ценность, ну, я сейчас называю, скорее, может быть, не называю такие фундаментальные ценности, а скорее какие-то детали, которые меня волнуют, привлекают и нравятся. Ты вот говорила про ценность отношений с людьми долгосрочные, и я хотела бы тогда спросить тебя, есть ли какой-то человек, люди, которые повлияли на тебя, на то, какая ты сейчас? Безусловно, таких людей много. Каким образом, может быть, какие-то... То есть не обязательно всех перечислять, но, может, какие-то ключевые фигуры. И что это было за влияние? Ну, я, наверное, обозначу, что на меня повлияло точно... семья моего отца. Вот не материнская, а именно отцовская семья. И какие-то их традиции. А, это в первую очередь такие вещи, как там... Они все были прекрасные рассказчики. Ну, то есть вот там бабушка, тетя, папа мой. Дедушка в меньшей степени, но... Да. А? Это многое объясняет про тебя. Спасибо. Это прям была такая традиция. Даже помню момент, когда впервые вышли, по-моему, рассказы Зощенко, такие коротенькие рассказики. Вот они были какой-то год, наверное, 80 какой-то. И они были у тети на работе. Их нельзя было принести домой. И они там их читали, и она приходила и прям каждый рассказ подробно прям рассказывала, прям подцитируя дословно. И это было как-то очень, очень круто, и в общем, я тоже привыкала, наверное, рассказывать что-то. А, еще один момент был связан, ну, здесь одновременно и с моим отцом, и с моей учительницей в школе. А, ее звали Светлана Ивановна. А, я помню фамилию. Так, Светлана Ивановна, она разглядела, что ли, во мне. То есть она поставила мне первую пятерку по русскому языку, короче говоря. Mm-hmm. Если до этого мне ставили какие-то там четверки и вообще странные другие оценки. Про какой класс ты говоришь? В шестом классе. Mm-hmm. До шестого класса у меня была другая учительница, а эта учительница пришла к нам, ну вот после того, как та уехала, если я не ошибаюсь, в шестом, кажется. Или в пятом. Она стала нашей классной вместо той, ну вот там она как раз заменила ее полностью, и она как-то так оценила меня сразу. И мне захотелось оправдать ее доверие, я прям очень старалась. И как будто эта первая пятерка меня очень поддержала. Вот именно в плане из учителей, я, наверное, ее единственную помню и по имени, и внешне, и вот такими теплыми чувствами проникаюсь. И я думаю, что во многом то, как она умела, ну, читать мои сочинения, ну, в совокупности с тем, что мне дал в этом смысле отец, это тоже вклад большой. Я думаю, что я научилась писать. И для меня это... Почему для меня это важно? Потому что я думаю, что отчасти общаться с людьми я училась через... Ну вот не только через там, ну как-то понятно, что есть профессиональная часть, нужно общаться с людьми. Наверное, еще один человек, который на меня повлиял точно сильно, это мой друг тогда, мы тогда дружили. И у него тогда был свой, его Павел зовут, и у него был тогда живой журнал. И он сказал, типа, сделай себе живой журнал. Я не знала, что это такое, не знала, как с этим обращаться. И попросила еще одного знакомого, говорю, сделай мне какой-нибудь живой журнал. А все тогда были под какими-то странными никами, там, Live Journal, вот это вот. Да. А он взял и сделал прям там Виктория Пекарская, и это сразу так меня обязало писать что-то серьезное, а не просто там я вышла сегодня на улицу, спасибо, что вы это прочитали. Я что-то начала сразу писать такое более профессиональное, и это очень тоже меня растило, я думаю, профессионально. Я начала думать о том, что я пишу, уделять этому много времени, вычитывать тексты, в комментариях общаться детально с своими читателями. Там один пост, который мог занимать, там, не знаю, ну, страничку А4, под ним могло быть до 800 комментариев. То есть такие-то огромные полотна. Сейчас, мне кажется, так не бывает уже. А мнение, мне сейчас кажется, ЖЖ уже почти мертв. Да, он уже умер, да. Ну, и так и в Фейсбуке редко бывает. Ну, вот прям что-то так много. А там прям каждый пост был окружен каким-то огромным количеством комментариев, в том числе и людьми, которых мы сейчас называем троллями. Тогда еще и слова-то такого не было. И я понимаю, что я отчасти училась с ними общаться, и мне удалось с моими критиками, с кем-то, с какими-то людьми, в общем, подружиться именно через Live Journal. И один из таких людей, который тоже повлиял на меня, и которым первый раз мы переписались, это был Денис Андрющенко, который раскритиковал какой-то из моих текстов, ну так, достаточно, как он может, холодно и жестко. И я начала реагировать и как-то выяснять, а что ты думаешь. Денис — это мой коллега, это тоже тренер московского, ведущий тренер программы МГИ. И мы с ним очень потом, уже позже познакомились, дружились, сотрудничаем. Ну, это тоже человек, который как-то профессионально очень впечатлил меня своим знанием, пониманием тонкостей и нюансов, таким кропотливым исследованием. В какой-то момент, я читала Перлза, конечно. Но я прочитала его быстро в студенчестве, и где-то Денис в какой-то момент вернул меня к более такому глубокому изучению и замедленному перепрочтению своими размышлениями по этому поводу, цитатами и так далее. Вот это тоже было с Денисом связано. Слушай, ну я сейчас так цепочкой тяну. Ну, Женя Фридман, конечно, он тоже, он скорее человек, с которым мы росли вместе и, в общем, продолжаем сотрудничать и растем вместе. Он тоже ведущий тренер. И я понимаю, что благодаря нашей совместности и тому, как нам удалось пройти через все кризисы отношений, через все драмы, конфликты, через которые не проходят многие пары, но вот нам удалось прорваться и создать даже собственную такую схему, где мы объясняем, как выжить в котерапии. Ну и вообще в любой такой договорных каких-то отношениях. Это большая ценность. Вот мне кажется, это очень... Ну, я бы не росла без поддержки мужа, который на все мои авантюры говорит всегда безусловное «да». Да, да, конечно, да, делай. Это, конечно, огромная поддержка. Вообще, конечно, могу тянуть эту ниточку долго. Хорошо. Это правда очень интересно, как люди разные приходят в жизнь, как и я. И мне сейчас, знаешь, я сейчас думаю о том, что, боже мой, я и этого не упомянула, и того, и этого. И, ну, и, наверное, может быть, у тебя есть еще вопросы, чтобы... Да, есть, есть. Мы точно потом попозже вернемся еще к самому гештальту. Я бы хотела еще спросить тебя несколько вопросов о твоем опыте, о тебе. Как ты переживаешь, ощущаешь свой гендер или себя в своем гендере? Как я переживаю, ощущаю себя в своем гендере? Ну, твой опыт, да. Мой опыт? Да, вот в этом контексте. Я думаю, что это какой-то для меня начатый, но не законченный путь, ну вот, осмысление, осознавание себя. Начинала я, как мне кажется, из некого такого отчасти отрицания каких-то своих привычных, как минимум по советскому обществу, представлений о женщине. Ну, то есть, я, конечно, женщина, ну, сомнений нет, вот, все признаки. Но я не такая женщина, как вы. Я не готовлю, я не делаю того, что я не очень общаюсь с... На тот момент, я говорю, с чего я начинала, это не про сейчас. Там, не очень общаюсь с другими женщинами, и вообще я предпочитаю дружить с мужчинами. Постепенно я взрослее. Что любопытно, все мои терапевты, личные терапевты, их там у меня было трое, все были женщины. Я как будто все время игнорировала этот факт. И мне понадобилось достаточно много времени, чтобы вообще заметить и признать, что я чем-то тут каким-то занимаюсь отрицанием. Что мне не хотелось ассоциировать себя с теми частями, которые... Я переживала как женскую слабость, и мне хотелось в этом месте взять мужскую силу и откреститься, сказать, нет, вот это вот вообще не мое, вот я не плачу, этого я не делаю, вот это так я не обслуживаю, командовать мною нельзя. Ну, в общем, то есть я вот начинала из этого места. Сейчас у меня больше значительно признание, принятие того, что... быть сильной не значит, или там быть способной, или многое уметь, или быть способной там себя обеспечить и совершать какие-то поступки, это не значит превращаться в мужчину. И как будто в этом постепенно... было такое признание, присвоение своей вот роли, своего гендера. Ну вот удовольствие от какой-то своей, узнавания своей женской силы. И здесь, что любопытно, вот уже последним каким-то таким опытом для меня был контакт, может быть, отчасти сближение, тоже с коллегой, с украинской коллегой, это с Ниной Соловьевой. Она для меня здесь какой-то показала как будто краешек нет того мира, который для нее ясный и понятный, а для меня вот он через нее начал приоткрываться, как будто она начала видеть немножко по-другому женщину. Это прям было очень себя. Вот. Понятно ли я говорю? Что-то понятно. Я хотела бы, наверное, где-то поподробнее расспрашивать, но я думаю, что это не совсем формат подходящий, да. Но любопытно, правда, любопытно. Именно про твой личный опыт. А как ты переживаешь, и какие у тебя отношения с возрастом? И как ты переживаешь свой возраст? Мне 46 полных. 46 лет. Я думаю, какой-то этап бунта у меня был в начале 40. Такой, где мне хотелось говорить, нет, вообще, я никогда не буду, заберите, верните меня обратно, я хочу все отменить, я хочу я хочу снова, мне внутри 20, это все не я. Все, выберите все. Это вот все не я, да? Я думаю, что изменение для меня начало наступать, когда я согласилась с тем, что то, на что раньше я не тратила время вовсе, и меня устраивало. Ну, не знаю, там, что я могла спать по 4 часа в сутки, и окей. И при этом не ухудшаться сильно внешне, или что я могла, я не знаю, не заниматься спортом вообще, и тоже было окей. Вот через, наверное, год, может быть, 41, где-то так, я поняла, что все это не работает. Что такие вещи, как спорт, массаж, питание, косметолог, они должны быть просто как регулярное занятие. Не для того, чтобы отменить возраст, а просто чтобы чувствовать себя, ну, так, как мне нравится. Врач, опять же, ну, к которому там я регулярно хожу, там, это гинеколог-эндокринолог, с которым я, который наблюдает там, за моим здоровьем и так далее. У меня есть по щитовидке вопросы с давних пор, как у многих белорусов. У меня вот была гиперфункция, и щитовидку пришлось так химически удалить. И это все знают, поэтому это не тайная информация совершенно. И, ну, надо, в общем, контролировать. Это все влияет на общую систему здоровья, естественно, и на женские все вот эти вот штуки. Поэтому надо мониторить свое состояние. И, скорее, для самым сложным для меня было, это то, что то, на что раньше я вообще не тратила время, ну, у меня, если так неделю эту распределить, у меня где-то уходит, ну, часов, наверное, 8 минимум в неделю вот на то, дополнительно, а их так добыть-то не очень-то было легко. Ну, необходимая забота, минимально необходимая, да, забота о себе. Это необходимая забота на себе. Более того, я понимаю, что если я хочу как-то дальше чувствовать себя хорошо, это придется все время наращивать. Угу. Вот, наверное, такой у меня был этап принятия, прежде всего, даже не про то, что там, я не знаю, у меня есть седые волосы или... там у меня появились морщины на лице или еще что-то в таком духе. Это окей. Я нравлюсь себе. Ну вот, в целом. Меня огорчало это то, что я должна на это тратить время. Я привыкла все время находиться в движении и делать целый час силовую тренировку. Мне казалось, боже, я умру от этой тренировки, я умру от этого... от этого бессмысленно на пустую голову проведенного часа. Я даже не могу, ну, что-то при этом слушать книжку, например, потому что это не одно и то же, это сложная тренировка для меня, я вынуждена смотреть на тренера, но тренер при этом, если бы он, знаешь, в одной руке говорил, ну, значит, теперь делаем упражнение 8 подходов, пока мы делаем 8 подходов, читал бы Льва Толстого, мне бы очень подходило. Но так у меня, конечно... Первое время это было для меня тяжело. Но сейчас я примирилась. Я включаю еще параллельно музыку себе какую-нибудь к этой силовой тренировке, кроме звука ее. Хорошо. А как ты... У меня следующий вопрос есть такой. А как ты... даже, может быть, не как ты. Какие твои отношения или твое отношение к привилегиям и власти в твоей жизни? Что ты понимаешь про это и про себя? Какой интересный вопрос. К привилегиям и власти? Да. Как ты их переживаешь, ощущаешь ли? Задумываешься? Ты знаешь, наверное, про власть мне попонятнее, а вот каких-то особых привилегий я не ощущаю. Прям не могу сказать, что я где-то знаю, что у меня это есть. Как минимум, сходу точно не обнаруживаю. А в том, что касается власти, да, я понимаю, что я веду группы, у меня есть определенная вот, ну, какая-то власть. что у меня есть определенный статус, он тоже дает мне. То есть, если я приезжаю на куда-нибудь, где есть гештальтисты, и я говорю, я ведущий тренер программ, все-таки, ну да, то есть мне уже что-то вручили, уже какой-то кусок власти, даже если я его не запрашивала. Ловлю сейчас себя на мысли, что мне прям хочется очень как-то здесь вот прям ответить как есть. И я понимаю, что когда у меня есть эта власть, она позволяет мне не ну как это, как будто не контролировать ситуацию. У меня снижается уровень тревоги. Как будто она играет для меня. Если у меня власти нет над ситуацией, я более закрытая, более настороженная, я такая чуть-чуть в домике, я приглядываюсь, какие правила игры, как себя вести. Так случилось, что я решила поехать там к одному из тренеров московских некоторое время назад, из самого старшего поколения московского, и поехать на специализацию, я оказалась там статусом, ну, самая взрослая. Там такая специализация была — супервизия практики. Я давно уже работаю, конечно, как супервизор, и там обучаю, все такое, но мне хотелось узнать, что же они нарыли интересного именно в том, чтобы давать супервизию практики. И я получила, и какой-то у меня свой ответ был про свою практику, зачем я так много работаю, в частности, вот мне хотелось узнать. И что самое прикольное, я узнала в последнюю ночь, в последней трехдневке, перед тем, как читать свое эссе, до меня вдруг, у меня все сложилось. И штальт завершился. Да. Но если возвращаться к вот этому опыту, я прям заметила, какую я себя... Я не очень хотела говорить, что я там какой-то ведущий. То есть мне хотелось просто быть вот в своем мирке и как-то смотреть, как это работает, вот что происходит, как люди между собой общаются, как меня примут, вот меня как меня. Но когда я прихожу туда, где меня знают, даже если я не знаю людей, конечно, я чувствую себя вот в безопасности сразу автоматически. Как будто вместе к моим умениям, навыкам, тому, что я делаю хорошо, добавляется еще такой, знаешь, какой-то непробиваемый, даже не непробиваемый. А как будто, вот нет, я могу быть уязвима, то есть я вполне остаюсь чувствительна. Это не про бесчувственность. А как будто мне не страшно. Вот как будто эта власть защищает меня от переживания, что ли, страха. Я как будто под опекой этого образа, я наоборот лучше справляюсь со своей... Справляюсь, не то слово, не точное. Моя уязвимость для меня становится переживаема гораздо, гораздо легче. Не знаю, как если бы я была ребенком, который играет под присмотром очень сильного взрослого. То есть больше свободы становится? Да, больше свободы. И это отчасти, возвращаясь к моему опыту про моего котерапевта, да, про Женю Фридмана, которую я упоминала, я думаю, что это как раз было одно из моих больших открытий, что рядом с ним я веду себя по-другому, я работаю одна, конечно, как и он. Но когда мы работаем вместе, мы можем намного больше. Не как 1+1, а вот правда, как будто 1+1 превращается уже не в 2, а в какое-то гораздо большее число, просто за счет того, что у меня есть тыл, у него из меня. И у меня становится меньше тревоги, я становлюсь более открытой, мне не надо все время там ручками прикрывать свое какое-то уязвимое там место, если вдруг мне тревожно или страшно. Наверное, так про власть. Ага. Расскажи, пожалуйста, как ты попала в гештальт? Как я попала в гештальт? Я училась в Белорусском государственном университете, отделении психологии. И у нас был 35-летний преподаватель Константин Юрьевич Королёв, который был чрезвычайно харизматичен и симпатичен. И он преподавал у нас Что же он преподавал? Он преподавал у нас консультирование, по-моему, семейное консультирование, что-то такое. И еще какие-то там связанные с консультированием, даже сейчас не припомню, может быть, конфликтологию. И он, видимо, как раз только тоже пошел учиться вот в гештальт. И отчасти вместо, а может быть, и вместе с тем, что он преподавал, он притаскивал большие куски из гештальта. И очень увлеченно рассказывал нам про то, как можно победить аллергии и там все на свете. И мне прямо так хотелось вот узнать все эти секреты и тайны. Ну и он мне еще и нравился. Как может нравиться студентке? Раз, у нас, кажется, прервалась связь. Раз, раз, раз. Я тебя как слышу, нравится, но видео, я тебя слышу, но видео немножко. Все, уже, все хорошо. Вернулась, да? Хорошо. Я говорю, нравился, как может нравиться студентке молодой симпатичный преподаватель. Вот. Ну, он больше работал. Я была, у нас была две подгруппы, я была среди социальных психологов, а у нас была группа медицинских психологов, и он с ними тусовался больше. Я вел у них дипломные работы, поэтому как-то мы так сильно тогда не пересеклись. Но уже закончив вуз, участь в аспирантуре, я поехала тогда к нему на интенсив. Есть у нас такая форма, форма подготовки, да, интенсивы. Это еще было до обучающей группы, это был интенсив в стайках. Я решила, а я на тот момент много уже где побывала, в каких-то таких краткосрочных программах. Это была символдрама, НЛП, там, ну, в общем, разные. Помимо гештальта. Это был, я была еще вообще не в гештальте, а в гештальте я слышала только вот чуть-чуть от Королева. А я думала, что я сейчас быстренько интенсив вот это вот все пройду и пойду там дальше. А там все время кого-то привозили, было такое время, 90-е, вот конец 90-х. Всего навалилось на нас много, все отовсюду открылись шлюзы, на нас повалилась куча информации, каких-то проектов, тренингов. Я сама что-то вести начинала в то время уже. И я застряла. По-быстренькому не получилось. Ну, правда, я пошла в программу не Константину Юрьевичу, потому что на интенсиве как-то я оказалась в группе, где в клиентской группе, где были и такие дикие, как я. В тот момент я была диким клиентом, но я об этом не знала, конечно. Могу тебе представить диким клиентом вот именно сейчас. Но я им была, тем не менее. И да. И были студенты первой ступени, видимо. И в какой-то момент какой-то был внутри группы конфликт между мной и там Наташей, я даже знаю, потом мы вместе и сотрудничали, и, в общем, все хорошо. Но в тот момент случился конфликт, и, как мне показалось, как я это переживала, Костя стал на ее сторону. Я на него смертельно обиделась и пошла учиться к другому тренеру, который предложил мне. А как гештальт-терапия повлияла на тебя? Каким образом? На то, какая ты сейчас? Ой, ты знаешь, если бы я не пошла учиться в гештальт-терапию, боюсь, я была бы несносна в отношениях. Честно говоря, я вообще не очень понимаю, как меня первые годы выносил мой муж. Когда я была чудовищно эгоистична. Ну, и он так говорит про это. Ну, твой здоровый эгоизм. Он когда так мне льстит, когда про это вспоминает. Я думаю, я считаю, что я и тогда была умной достаточно, но смесь вот этой вот, такого как раз вот тогда самообмана насчет себя, конечно же, в первую очередь, я думаю, завела бы меня не туда. И вообще, ты знаешь, если я вот начинаю как-то присматриваться и что изменилось, это, конечно, то, что я я обнаружила, как я обращаюсь с людьми. И от обнаружения до того, как я смогла это изменить, ну, прошло много времени. Годы. Даже, наверное, десятилетие, как минимум одно. А то и, ну, а то и полтора. В общем, это такое было функциональное достаточно отношение. Даже стыдновато про это говорить. Но это факт. Это факт. И, в общем-то, началось с обучающей программы, где я начала это впервые замечать. Так я до этого как будто очень долго шлифовала и оттачивала это свое мастерство. Использовать других себе во благо. Ну, в общем, классические нарциссические вот эти вот все штуки. Что тебе больше всего нравится или привлекает в дефекторе? Что мне нравится? Есть какая-нибудь любимая теория или вот это показывает, что нравится? Ты знаешь, вообще я люблю теорию. Люблю, знаю, мне нравится как-то пытаться находить какие-то нюансы, разбираться, теории self, в частности, теории поля, пытаться понять про это больше. Мне кажется, я долго пыталась понять суть, ну, как бы это ни звучало странно, суть диалога, ну, то есть в чем диалогичность, как мы понимаем. Мне вообще нравятся философские основания. Ну вот феноменология как метод. Ну, я понимаю, что мне нравится сам способ замечания, вот такого внимательного замечания за собой, за другим человеком. Того, что происходит с ним. Мне нравится вот эта ценность присутствия другого. Мы не можем изменить жизнь другого человека, но мы можем... Ну, я имею в виду, я как посторонний человек, я не могу изменить его жизнь, но я точно могу быть с ним рядом и помогать ему замечать больше про свою жизнь, расширять свое видение. И то, что у меня это получается, это мне удается, мне нравится. Мне нравится, что мне в этом помогают вот эти вот, ну, вот эти инструменты, которые я назвала. Были ли у тебя, или можешь ли вспомнить какие-то сложные моменты или трудности в гештальте, в твоем гештальте, не знаю, то есть вот в целом все, что происходит. Но он здесь довольно... Сложности или трудности? Сложные моменты, трудности какие-то. С чем тебе приходилось сталкиваться, может быть, в твоей личной терапии или в работе, или вот, может быть, в жизни даже в целом. То есть про какие? Сложности или трудности? Знаешь, первое, что мне пришло в голову, это как будто такое есть... Даже не могу использовать слово, подобрать какое-то сейчас слово. Не то чтобы даже обесценивающее, какое-то вот немножко где-то есть в каком-то контексте, есть как, ну, гештальт, ну, как будто это что-то не то. И первое, что мне пришло в голову, там, не знаю, психоаналитиков, например. И первое, что мне пришло в голову, это вот эта мысль. Но потом я подумала, на самом деле, мне это не было никогда моей трудностью. Я всегда прямо говорю, что я гештальт-терапевт, я хорошо работаю, у меня нет с этим проблем. Ты имеешь в виду про... Ты сейчас говоришь про что? Про то, как... Как воспринимают гештальт-терапии другие какие-то, в частности, например, там, бихевиористы и, в частности, психоаналитики, как будто каждое из этих направлений, или, точнее, представители этих направлений, они по-своему критикуют. Критически относятся к гештальту. Но я об этом подумала, но в реальности это никогда не было моей проблемой. Мне никогда не хотелось скрыть это или сказать, нет, на самом деле, я просто психолог. Нет. Я всегда говорю, что я работаю в гештальте, я работаю в гештальт-подходе, у меня есть какие-то еще знания вокруг, но основной метод это это феноменология и то, чем пользуется, собственно, гештальт-подход. Я поддерживаю осознанность, опираюсь на ответственность клиента и актуальность здесь сейчас. Ну, то есть вот эти все постулаты, они для меня имеют ценность. И это не значит, что я не обращаюсь к прошлому клиента или там не обращаю внимания на то, что происходит, на его, не знаю, мысли о будущем там или планы. Но для меня это все очень связанные вещи. Вот. Трудности в чем-то в работе, не знаю. Мне кажется, наверное, одной из трудностей было это какая-то, знаешь, идеализированная картинка сообщества. Ну, что это какие-то особенные просветленные люди, и главное там дорасти до них и, в общем, попасть туда. Но оказалось, что все, люди все обычные, да, где-то более осознанные, в чем-то такие же бывают задеты в своих личных потребностях, и, в общем, переживают и чувствуют тоже, что и все люди, когда они задеты в своих каких-то значимых для них потребностях, также бывают разрушительны к себе или к другим. И вот само признание, принятие там, в своих учителях или в своих коллегах, в том, что они не совершенны, где-то помогало и мне признавать. Но в какой-то момент это было таким, да ладно, в смысле? Это было. Раз ты уже заговорила про сообщество, интересно, чувствуешь ли ты себя частью сообщества и каким образом? Безусловно, я чувствую себя частью сообщества. В частности, сообщество, ну, я считаю, по-моему, это одно из самых крупных вообще существующих гештальт-сообществ. Это вообще все, кто работает по программе Московского гештальт-института. Я там чувствую просто одно из многих себя, узнаваемых, заметных, но, ну, как это сказать, рядовой ведущий тренер. Рядовой ведущий тренер. Ну вот, да. А в минском, точнее, белорусском сообществе есть белорусское сообщество. Это филиал, по сути, работающий по той же программе. У меня есть роль, я член учебного совета. У нас есть отдельно профессиональный совет, есть учебный, который занимается учебными программами, стандартами, присматривает за тем, что, собственно, происходит. Следим, короче, смотрим за стандартом. Вот. Это если про какой-то функционал. Вообще, здесь же проявляются и мои какие-то организаторские способности. Там, долгое время занималась организацией конференции большой белорусской. Сейчас у нас с Женей свой интенсив большой, в котором мы активно работаем, занимаемся организацией этого интенсива. Я считаю это все благо сообщества. Так что я чувствую себя активным членом, деятелем. И такой следующий вопрос. Что дальше? Что дальше? Какое развитие для тебя, будущее для тебя лично и для гештальта в целом? Какой следующий шаг, возможно? Как ты это видишь? И для себя, и для гештальта в целом. Про гештальт ты имеешь в виду, про весь гештальт мировой? То, ну, как тебе хочется это ответить, что тебе приходит на ум? Есть ли что-то сказать? Интересно, вот именно твоя какая-то перспектива. Ну, твой вопрос разбивается для меня на какие-то отдельные вопросы. Ну, например, в чем мое развитие меня как там тренера, если у меня куда-то движение, развитие в гештальт, ну вот гештальт подходит. Я думаю, что с одной стороны здесь можно изучать бесконечно. Кто-то что-то все время находит, есть много коллег, есть много интересных программ. Я была на краткосрочных программах, там, Финчи Сейтс, Жан-Мари Робина, Москве, забыла, надо посмотреть сертификат. Одна из учениц Руэллы, не помню, короче. Ну, в общем, одна из вот, ее учениц, Хелен, Лен Капнер, по-моему. В общем, забыла, прошу прощения. На каких-то краткосрочных семинарах я бывала у зарубежных коллег. И я понимаю, что можно искать что-то, учиться, можно писать что-то свое, можно какой-то создавать, пытаться собрать уже имеющийся опыт в какую-то... Ну вот, мне трудно найти... У меня нет определенности. Короче говоря, я на распутье. Потому что я и задаюсь этими вопросами, чего дальше. И пока еще у меня нет ответов. И есть, на самом деле, мои хобби, которые меня очень увлекают. Знаешь, меня что очень впечатлило, когда я начала изучать систему Станиславского, и которая, в общем, она же не получила массового распространения. И почему не получила? Потому что я вот читаю и понимаю, что она требует высокого уровня осознанности от высокого уровня рефлексии от людей. Откуда она? Ну, если люди с ним специально не занимаются, то ну, у них обычная осознанность, ну, такая не очень высокая. И они как будто пытаются в этой системе где-то дотянуть это упражнение. Где-то оно получается, где-то не получается. Я еще не прочитала всю книжку. Она такая толстая, толстая. Но что любопытно, я вдруг в какой-то момент подумала, а ведь много гештальтистов осознанных. Может быть, было бы интересно найти свое раскрытие, найти себя и вот куда-то пойти в этом направлении. Хотя я понимаю, что есть уже какие-то жанры и направления, где смешаны театр и психология. Но, может быть, я никогда в этом не участвовала, вот именно в таких вот вещах. Там чаще как будто наоборот, люди все-таки из театра доходили до психологии. Может, бывало иначе, не знаю. Но вот что-то меня здесь вызывает интерес. Где-то я думаю, что, может быть, стоит все-таки написать книжку, вот да, создать то, что я давно хотела. Где-то сейчас мне хочется... это уже скорее даже не про гештальт, а мое личное вообще, в принципе, развитие. Это такой есть интерес снять фильм, такой, где будет смесь документального, художественного фильма, где буду я рассказывать там на одну определенную интересную тему и вовлекаться буду в эту всю историю, перевоплощаясь в образ героини. Тема это травма насилия, то есть не травма, которую получает тот, ну, на кого напали, а та травма, с которой сталкивается сам совершивший насилие. Ух ты. И как будто это такая незвучащая тема. И разбираясь шекспировским вот образом в своем вот этом эксперименте театральном, шекспировскому образе леди Макбет, я, ну, именно вот эту вещь наблюдаю. То есть у нее как раз, она как раз столкнулась с травмой насилия, вот совершение насилия и с последствиями этого. И интересно попытаться этот образ раскрыть, с одной стороны, перевоплощаясь в этот образ и в какой-то момент скрепляя художественные такие вставки, а с другой стороны, ну, рассказывая по ходу вот, вот об этом, вот, о том, что происходит, собственно, с человеком внутри этого состояния. Вот, это пока только задумка, совсем, совсем такая свежая. Звучит очень любопытно. Ну да, она как-то воплощает, здесь уже не столько про гештальт, сколько про, в принципе, психологию какую-то. Одна из моих воплощений, вообще моих любовей, это преподавание. Вообще я люблю рассказывать. Есть темы, которые мне очень там интересны бывают в один период времени одна. Сейчас я ношусь с темой дофамина, она мне очень сейчас близка. Вот. И я периодически что-то вот рассказываю через призму, добавляя все время каких-то своих вещей. Я люблю преподавать. И вот этот фильм, он как будто связывает и мою любовь к преподаванию, и мою любовь к театру. И вот что-то, может быть, из этого. Пока мы в поиске. Вот. А в плане развития профессионального, мне интересно начать вести третью ступень. Это ступень, где обучают... Еще не начала? Я еще не начала. Ну, вот у этого есть некоторые... нюансы, ну, я в процессе их осмысления. Ну, это сейчас так. И в конце я, наверное, останется последний вопрос. Может быть, хотела ли бы ты что-нибудь добавить вот к этому, к этой нашей встрече? Может быть, что-то осталось, что тебе важно сейчас вот в конце озвучить? Или как-то завершить. Когда ты сейчас спросила про это, я подумала, был ли вопрос, на который я хотела бы ответить, а ты мне его не задала. Может быть, да. Я подумала, что это может быть не про вопрос, а может быть было бы, как тебе, я не знаю, как ты отреагируешь, может было бы уместно обозначить наш с тобой контекст. Да. Что ты про это думаешь? Скорее, да или скорее нет? Тебе бы хотелось обозначить, да? Я подумала, что это же, ну, как-то было бы, наверное, любопытно. Ну вот, у меня возникло такое. Первое, что пришло в голову, короче. Обозначь, пожалуйста. То есть я скорее ожидала твоего согласия. Да, я согласна. Я понимаю, что ты когда-то давно обратилась ко мне в терапию, потом ты была в обучающей программе долгое время, и ну, что я хорошо тебя знаю как тренер, что уже когда ты уехала в Канаду, я давала тебе рекомендацию для того, чтобы ты могла учиться дальше, и то, что ты сейчас... Но как будто снова, ну что ли, вернулась ко мне с таким предложением, для меня очень про признание и про, ну, такое удовольствие от твоего внимания. Я так немножко растрогана этой мыслью сейчас, и мне на самом деле это очень приятно. Твое участие и твой интерес. Я в своем интервью про вопросе про то, кто на меня повлиял, я упоминала тебя. Спасибо, это неприятно очень. Это точно про признание и про... про какой-то большой твой вклад в мою жизнь. Спасибо, мне очень приятно быть упомянутой, заметной, и я горжусь, ну, вот тем, что ты делаешь, и тем, как ты растешь. Вот. Это прям. Ой, я не ожидала такого завершения этой встречи, но... О, даже удивительно. Можем ли мы останавливаться здесь? Да. Хорошо.